Складывается впечатление, что царя Итаки все время преследовали неблагоприятные навигационные условия. То и дело буря заносит его к неведомым островитянам. Между тем дождь перестал, выйдя как на палубу на крыльцо панельного дома, где находилась мастерская часовщика, странник увидел звездное небо. Поодаль, наискосок от подъезда, стоял автомобиль. Невозможно было понять, сидит ли там кто-нибудь. Это могли быть они. Это мог быть местный житель, техник-строитель, которому посчастливилось заработать деньги на машину в братском Йемене. Это мог быть поздний любовник, прикативший на левой машине. Это мог быть халиф Гарун аль-Рашид, переодетый славянином, в брезентовом макинтоше вместо бурнуса. А на другой день настало бабье лето. Тусклое солнце озарило кварталы новых районов. Дом Хибара, выдающегося мыслителя, молва о котором гремела в те годы в интеллектуальных кругах, находился на окраине окраины. В отличие от окраинных жителей, ненавидевших природу, ибо они сами были ее детьми, философ придавал принципиальное значение жизни на лоне природы. Все было предусмотрено планом градостроительства. Рощи, луга, газоны. Однако человек предполагает, а Бог располагает. Или лучше сказать, Бог предполагает, а человек обращает его благие предначертания, черт знает во что. Лужайки превратились в выставку строительных материалов, куртины в свалки мусора. От деревни остались полусгнившие срубы. Трясина, по которой ныряли грузовики, некогда была улицей. Здесь и обитал, в возвышенном уединении, в единственной уцелевшей избе, вдвоем с женой, Петр Максимович Нежин-Старковский. За домом находился огород, где он возделывал помидоры и табак-самосад. Стояли огромная береза, употребляемая для особых целей, и сарай, куда нам еще предстоит наведаться. В ту самую минуту, когда гость, ступив с опаской на шаткое крыльцо, готовился грохнуть кулаком в дверь, хозяин в валенках, галифе и майке появился из-за угла избы. — Милости прошу, — промолвил он. — Антре, — говорили наши предки. — Входите. — Давно наслышан, почту за честь познакомиться. Петр Максимович изъяснялся на языке XIX века, который он обогатил собственными нововведениями. Он числился старшим научным сотрудником Института истории революционного движения, где руководил сектором стран, освободившихся от колониального ига. Это значило, что в его ведении находился наиболее перспективный район, куда в настоящее время переместился очаг мирового революционного процесса. Это также означало, что не было никакой спешной необходимости ходить на работу. Два раза в месяц, 1 и 15 числа, он снимал валенки, облачался в цивильную одежду и ехал в институт за скромной зарплатой, где, кроме того, платил членские взносы, посещал собрания и голосовал за резолюции. Все это составляло то, что можно было назвать его общественными обязанностями. Что же касается личной жизни, то жить означало для Петра Максимовича мыслить. В этом пункте он был согласен с Декартом, с которым расходился во всех остальных пунктах. С Шопенгауэром он был согласен в том, что творческий и мыслящий ум обращается не к современникам, а к потомкам. Во всем остальном он не был с ним согласен. С Гегелем он сходился на том, что мировой дух, соскучившись в своем абстрактном одиночестве, пускается в авантюры, превращаясь по ходу дела в природу и в историю. В остальном он с Гегелем расходился. Аристотель, по его мнению, был прав, когда сказал: «Платон мне друг, но истина дороже». В остальном Аристотель был неправ. С Бердяевым он соглашался во всем, за исключением того, с чем нельзя было согласиться. Что же до Маркса, то к нему Петр Максимович относился непримиримо, за вычетом того, с чем волей-неволей приходилось мириться. Из сеней прошли в горницу, где посетителя ждал накрытый стол. За столом сидела жена. Из открытой двери виднелась спаленка, кровать с подзором и горой подушек. — Что ж, приступим, — промолвил хозяин, озирая скудную закуску. Гость галантно вознес бокал за здоровье хозяйки. Утром проснулся, выхожу. На ум пришло письмо матери Есенина. Ты жива еще, моя старушка? И Петр Максимович нежно погладил руку жены. Жив и я. Привет тебе, привет. Что же может быть проще, чище и божественней? Вздохнув, он разлил по второму разу желтоватый напиток, настоянный на березовых вениках, и капнул себе валидол. Занес графинчик над рюмкой жены, высокая грудь Капитолины Федоровны была прикрыта кружевами. Она взглянула на него широко раскрытыми васильковыми, точно эмалированными глазами. — Ничего, — пробормотал он, — хотя бы для виду, за компанию. Оно не вредно. Застенчивое лимонное солнышко заглядывало в окно. Ни единого звука не доносилось снаружи. Гость и чета хозяев погрузились в благоговейное молчание. Наступил блаженный миг насыщения и согласия с миром. — Знаю, — проговорил Петр Максимович, — догадался о цели вашего визита и готов всемерно соответствовать. Делаю отсюда вывод, что вы хотя бы отчасти знакомы с моими трудами. Постоянным источником вдохновения служит для меня поэзия моей жены. Капитолинушка, ты бы нам почитала. Держа перед собой самодельную тетрадку, Капитолина Федоровна долго смотрела в окно, губы ее шевельнулись, она произнесла низким голосом. Это из последнего. Последний луч, блеснувший над вселенной, последний возглас, о, спаси меня! Твой вечный дух, твой взор нетленный. Живу на природе воли, ум свой держу в позитиве, а не в критиканстве упражняю. Полагаю, с государством надо жить в обнимку. Мы подпираем державу, держава осеняет нас. Начальство, какое ни есть, воплощает начало, говорил, балансируя между грядками, Петр Максимович. Сказано, покорствуйте властям. Я человек свободный, пишу мыслью, того, чего имею, мне хватает. За чужим не гонюсь, чужеземному не завидую. И никуда я не хочу ехать, никуда. Зачем? Что я там не видел? Русская душа чурается сухого рассудка. Русскому человеку не страшна смерть. Была бы только Русь, природа родина, а она есть. Была, есть и никуда не денется. Другие проявили себя кто в чем. Греки — это искусство, евреи — это их бог. А Россия соединила-связала все в один узел, все переварила в своем котле. И татар, и немцев. И не надо нам ни у кого просить, не надо ихнему благополучию завидовать. Вот она, наша земля, — сказал Петр Максимович. Благодать-то какая, а? Но пустует земля, засыпается обломками, эрозируется почва, стонет баба земля, губит ее города. Вошли в сарай. В луже света, сочащегося сквозь ветхую крышу, возвышался треножник с цинковым баком. В углу, забытая, может быть, еще со времен коллективизации, стояла ржавая сеялка. Вдоль задней стены сарая, за самогонным аппаратом, на полках из неструганных досок, стояли и лежали переплетенные в картон ситец и дерматин рукописные труды. «Мои думы!» Слово «дума» — емкое слово, исконное наше слово, ни на какие языки не переводимое. Западному уму оно невнятно. Западный философ — это рассудок, логик-математик. Он тебе систему выстроит, все по полочкам разложит. А Россия ни в какие системы философемы не влазит, никаким классификациям не податлива. Оттого и дума в русском смысле. Дума всецелая, всеединая, образная. Дума-думушка. Тут тебе и философия, тут тебе и поэзия, и задушевный разговор, и забота, и древние наши государственные собрания, соборное думанье. Вот, выбирайте. Рубин углубился в чтение. Он сидел с рукодельным фолиантом на каком-то ящике, а хозяин заглядывал к нему через плечо. Рубин прочел. И они тоже явились по воле рока к большому русскому столу. Наша гордость, Суворов, взял Прагу, вошел в Варшаву и заполучил России целых 3 миллиона, а с ними и революцию, и казнь царя, и социализм. Так что грех великий произошел. Нет у них ни почвы, ни родины, и вместо космоса один только логос. Это так, теория, застыдился Петр Максимович. Не принимайте на свой счет. Может, что-нибудь другое? Отчего же? Очень интересно, отозвался Рубин. Я там дальше пишу, что не надо никого гнать, раз уж они тут живут. Русский человек терпелив. Я считаю, что для свободной мысли не может быть предрассудков, и неприкасаемых наций тоже нет. Вы как полагаете? Совершенно с вами согласен. Раз уж так случилось, что они все лучшие места заняли, пока наш брат Русак в затылке почесывал, Рубин развел руками. Петр Максимович добавил. Да только за свободу надо расплачиваться. В каком смысле? Да в самом обыкновенном, житейском. Вы хотите сказать? Нет-нет. Я уже вам сказал. Критиканством не занимаюсь, критиканство не одобряю. И на державу не посягаю, наоборот, держава всех нас держит. Что мы без нее? Но, знаете ли, живу нелегко. Зарплата моя ничтожная. Пенсия будет, кот наплакал. А ведь надо что-то жевать, пищу добывать себе телесную, хлеб насущный. И жена у меня хворая, сами видели. Уж каких я только докторов не приглашал. Частным порядком, разумеется. А где взять денег? Тружусь от зари до зари. А ведь ни копейки за это не получаю. Наступила пауза. Понимаю, конечно, — проговорил хозяин упавшим голосом, — что моя просьба покажется неуместной. Уж вы не в защите. Может, какой-никакой гонорарчик подкинете? Поднимаясь по лестнице, Илья Рубин слышал дальние взрывы. Мощные руки брали аккорды. Он вошел в комнату, где все дрожало и дребезжало. Дрожали оконные рамы, черный облупленный инструмент, за которым сидел музыкант, сотрясался, люстра раскачивалась под потолком, на столе подпрыгивала тарелка с неоконченным завтраком. Музыкант работал, нога без устали нажимала на педаль, над челом лоснящимся от пота взлетали остатки волос, плечи вздымались и опускались. Руки с растопыренными пальцами молотили по желтой, похожей на старые зубы, клавиатуре. Последний громоподобный аккорд расколол потолок. Хозяин схватил карандаш, что-то исправил в помятой и засаленной нотной тетради на пюпитре. Отшвырнул карандаш, взял с пианино и поставил себе на колени огромную пепельницу и принялся ворошить содержимое. Рубин подал ему другую пепельницу с подоконника. Вот что может сделать самая обыкновенная восходящая кварта. Ти-ри-ри. Музыкант нашел подходящий окурок. Гость подскочил с зажигалкой. Музыкант перхал и кашлял. Как вы понимаете, клавир дает слабое представление о замысле. Я расширил группу духовых, кашлял он. До 10 тромбонов, кланг-резонаторы. Я вам как-нибудь объясню, что это такое. Плюс ансамбль ударных. Причем литавры расставлены в разных местах. И кроме того, ввожу в заключительную часть 2 4-голосных хора. Колоссальный замысел, поверьте мне. А как вам нравится вот эта реплика? Это, кстати, тоже политональный аккорд. Повернувшись к желтой пасти инструмента, он вперил взор в тетрадь и ударил нечто неслыханное. Тут есть маленькая хитрость. Помните, у Моцарта в соль минорной симфонии «Три-ри-ри»? Его пальцы прыжками неслись по клавиатуре. И так далее. «Пирим-пам-пам», «На-ра-ра». Казалось бы, все так просто, так мило. И вдруг... Он приподнялся над круглым кожаным стулом и, примерившись, грохнул из последних сил. Тетрадь свалилась с пюпитра. Композитор, тяжко дыша, с измочаленным видом и дотлевающей папиросой во рту, смотрел на Рубина с выражением величавой тоски, отчаяния и восторга. Гость пролепетал. «К сожалению, я много слышал о вас. Моя мать — преподаватель музыки, так что я с детства... Но понимаете, как медведь на ухо наступил?» «Вам можно посочувствовать», — сказал хозяин надменно. «Но это не значит, что я не в состоянии. Будем надеяться. Может быть, в двух словах?» «В двух словах? Вы думаете, это так просто?» Маэстро обвел глазами убогую комнату. Нетерпеливо пошевелил пальцами, гость поднес пепельницу. — Я всегда не докуриваю. Начну брошу, потом приходится искать, — бормотал хозяин. Он откопал почти целую папиросу, задумчиво поглядел на нее, бросил. Взял в руки тетрадь, полистал, швырнул на пианино. Конечно, это можно только условно назвать симфонией. Но как ее еще назвать? Симфоническая поэма? Очень уж все это затрепано. Да и что это значит, поэма? Вообще я не могу отнести ее ни к какому традиционному жанру. Первая часть еще выдержана в сонатной форме, а дальше начинается черт знает что. Может быть, кантата? Ха-ха, вы меня насмешили. Нет уж, друг мой, хватит с нас этих кантат. Оратория? Я подумаю. Остановимся пока на старом обозначении. Малеровские симфонии — это ведь тоже, знаете ли, все что угодно, только нетрадиционная симфония. Он запел. «О менш гиб ахт вас шпринг». «Ди флиффе миттельмахтль». «О, человек, внемли, что говорит глухая полночь» — вторая симфония Малера, слова Ницше. Нет, это совсем не то. Так вот, в чем состоит замысел? Вот именно, в чем? Илья Рубин пожал плечами. «О, мэнш!» — мурлыкал композитор. «Да», — промолвил гость. «Что вы хотите этим сказать?» Рубин поднял глаза к потолку, развел руками. «Нет уж, вы договаривайте. Что вы хотели сказать этим вашим «да»?» «Собственно, ничего». «А ничего, так молчите и слушайте». «Слушайте», — сказал вдохновенно хозяин. Моя симфония — это грандиозное видение грядущего воскресения. Я смотрю поверх времен, поверх наций. Речь идет обо всем человечестве. Хм. Я просил меня не перебивать. Пардон. Мы приблизились к такому моменту в истории, когда человек должен ответить на главный вопрос. Больше увиливать невозможно. Зачем все это? Войны, революции, неслыханные жертвы, надежды, разочарования. Какой все это имеет смысл? Чтобы лучше жить? Или чтобы разрушить окончательно всю землю? Но согласитесь, ведь это не ответ. Великий вопрос – зачем? Может быть, вся история – чья-то чудовищная шутка? Может быть, миром правит больное божество? Великие сомнения — вот содержание первых двух частей. Маэстро курил, сосал что-то почти уже нематериальное. В прежних моих сочинениях я уже пытался ответить. Любовь, природа. Но это как вам объяснить? Только предварительное решение. И вот тучи сгущаются. Мелькнул и пропал последний луч. Великое отчаяние охватывает душу. Это пока еще чисто субъективная музыка, несчастная, не знающая выхода сознания. Знаете ли вы, что одна из труднейших задач музыки — это преодоление субъективности, преодоление того, что со времен романтиков стало чем-то само собой разумеющимся? Вся дальнейшая история музыки — это не что иное, как эволюция человеческого сознания. Его усилия разломать клетку, выйти на простор, приблизиться к вселенскому, универсальному, называйте как хотите, к божественному сознанию. И еще одно важное замечание. Моя музыка чудовищна. Но заметьте, это все еще тональная музыка. Вы, может быть, слышали, хотя где уж вам, что в начале века произошел отказ от тональности. Это считается неизбежным. И это, конечно, следствие тотального одиночества человека, крушения всякой веры. Вот почему я хочу доказать, что радикальный ответ на вопрос о смысле истории может быть дан только средствами тональной музыки. Но все это произойдет в будущем, в заключительной части симфонии. А пока безысходная печаль, разъедающая горечь разочарования, убийственный скепсис, скрежещущие звуки, корчи оркестра. Так что же, по-вашему, на этом все и кончается? Он отшвырнул окурок. Рубин сделал неопределенный жест. Вы хотите что-то спросить? То, что вы пели, это тоже из вашей симфонии? Да нет же, это Малер. Это совсем другое. Вот видите, — сморщился композитор, — как будто нюхнул что-то гадкое. Вы опять меня перебили. Наступила неловкая пауза. Да, так вот, в глубоком сумраке, откуда-то издалека, звучит мрачный зов. Он возвещает конец всему живущему на земле. Близится страшный суд. Дрожит земля, рушатся города, пробуждаются хтонические чудовища. Тщетно просит человек о пощаде. Все человечество стонет, молит о милосердии. Эхо разносится в пустых небесах. И вдруг мы слышим чистые хрустальные голоса. Это хор святых и небожителей. То, что должно произойти, и есть, собственно, не что иное, как воскресение, всеобщее воскресение. Но, — композитор глубоко вздохнул, — это пока еще не написано. Это то, над чем я бьюсь, и не знаю, сумею ли найти решение. Будьте добры, вон там, на окне. Может быть, — продолжал он, — даже к лучшему, что моя музыка не исполняется. Она и не будет никогда исполнена. Я просто не знаю такого коллектива, который мог бы с ней справиться. Рубин сказал, но ведь совсем не обязательно излагать программу. Моя музыка запрещена, независимо от всяких программ. Знаете, что сказал председатель этого собачьего комитета? По делам музыкальной пропаганды, культуры или уж не знаю, как он там у них теперь называется. Он сказал, до тех пор, пока я здесь, ни одной ноты этого бумагоморателя, вредителя, этого отравителя нашей молодежи, ни одной ноты. Вот так, сказал композитор и радостно раскашлялся. Впрочем, знаете ли, в конце концов, вся современная музыка существует гораздо больше на бумаге, чем в концертном зале. Важно, что она существует. Музыка существует сама по себе. Понятно? В некотором сверхчувственном пространстве. А исполнение — дело второстепенное. «Пожалуй», — пробормотал Рубин. «Тем более, что соседи...» «Что соседи?» «Возражают, наверное?» «Было дело, ничего. Не умрут, привыкнут». Гость покинул квартиру, откуда снова раздавались пушечные удары пианино.